Глава 7. Прощание. Заветный день приближался гигантскими шагами, из года в год знаменуя собой события первостепенной важности в жизни господина императорского лейб-медика. 1 июня. Поездка в Карлсбад. И вот утром на восходе солнца красножилетный кучер ходит кругами около Королевского града, дожидаясь, пока не стукнет то оконце. И он, наконец, сможет прокричать высунувшиеся экономки новости, ласкающие слух милостиво пана. Новая сбруя начищена до зеркального блеска, карета, выкрашенная эмалевым, растворенным на нефтяном эрзаце лаком, слава богу, высохла, а карличек уже оглашает стойло нетерпеливым ржанием. Господин императорский лейб-медик сгорал от нетерпения в ожидании отъезда. Вряд ли еще есть на свете такой город, как Прага, к которому так охотно поворачиваются спиной при отъезде и так неудержимо стремятся назад, едва покинув. Господин императорский лейб-медик не был исключением из правила. Тоже являясь жертвой этой необычной силы отталкивания притяжения, хотя жил он вовсе даже не в Праге, а скорее наоборот, на Градчанах. Вся комната была заставлена упакованными чемоданами. Этой ночью господин императорский лейб-медик, впав в какое-то неистовство, послал к черту всех богемских лис, старых и юных, всех зерцадла, маньчжоу, зеленых лягушек. Короче, исторгнул из своих пингвиньих недр настоящий ураган энергии, позволивший ему все достойное Карлсбада содержимое шкафов комодов менее чем за час втолкнуть в жадно раскрытые пасти саквояжей и кожаных сумок. А потом до тех пор подпрыгивать на раздутых чемоданах с вылезающими фалдами, галстуками и подштанниками, пока их сопротивление не было окончательно сломлено и замки, наконец, не защелкнулись с отчаянным стоном. Помилованы были только ночная рубашка и пара домашних туфель с вытканными тигровыми головами в венках бисерных незабудок. Да и то лишь только потому, что, чувствуя приближение приступа, он их заботливо укрепил на люстре, не без основания опасаясь, как бы при виде этой слепой ярости они не расползлись по углам, став на несколько недель без вести пропавшими. Туфли в настоящий момент были у него на ногах, а рубашку, нечто вроде не спадавшей до пят лосяницы с золотыми пуговицами, сзади камергерская пряжка, отстегиваемая во время приема сидячих ванн и т.д., скрепляла длинные полы. Он кутал свое тощее тело. В таком виде он мерил комнату нетерпеливыми шагами. По крайней мере, так он полагал. На самом деле, господин императорский лейб-медик лежал в постели и спал, правда, беспокойным сном, готового к отъезду праведника. Но все же спал и даже видел сны. Сны всегда были досадным сопутствующим явлением его карлсбадского предприятия. Приходили они всякий раз в мае, а нынешним маем прям-таки замучили его. В прежние годы лейб-медик во все свои видения упрямо заносил в дневник, пока до него наконец не дошло, что этой безнадежной попыткой обуздать непокорные сны он только усугублял дело. Итак, ему не оставалось ничего иного, как, удовлетворившись неприятным фактом скверных майских сновидений, смиренно уповать на оставшихся 11 месяцев гарантированного многолетней практикой глубочайшего полуобморочного сна. Расхаживая взад и вперед по комнате, он случайно остановился перед висевшим над кроватью календарем. Неприятно удивленный, он увидел на нем все еще не оторванный по неизвестной причине листок, 30 апреля, мерзкую дату Вальпургиевой ночи. «Да ведь это ужасно», – пробормотал он, – «еще целых 4 недели до 1 июня. А чемоданы уже уложены, что же мне теперь делать? Не могу же я завтракать у Шнеля в рубашке. Неужели придется все снова распаковывать? Какой кошмар!» Лейб-медик представил себе, как обожравшиеся сверх всякой меры сумки плюются его гардеробом. Чего доброго еще и рыгать начнут, как от рвотного камня. Он уже видел, как бесчисленные всевозможных пород галстуки обвились вокруг него, подобно гадюкам. Сапожные щипцы, разгневанные длительным заточением, собираются вцепиться ему в пятки своими рачьими клешнями, или даже розовая сетка, похожая на детскую шапочку, только с белым мягким лайковыми ремнями вместо тесемок. Даже она нет. Это уже верх всякого бесстыдства. Совершенно непозволительно какому-то предмету обихода. Ни за что, решил он во сне, чемоданы останутся закрытыми. В надежде на ошибку господин императорский лейб-медик нацепил очки, намереваясь еще раз исследовать календарь. В комнату вдруг хлынул ледяной холод. Стекла очков сразу запотели. А когда он их снял, то увидел перед собой какого-то полуголого человека с кожаным фартуком на чреслах, темнокожего, высокого, неестественно худого, с черной, вспыхивающей золотыми искрами митрой на голове. Господин императорский лейб-медик мгновенно понял – это Люцифер. Однако нисколько не удивился, так как ему сразу стало ясно, что в глубине души он уже давно ждал чего-то в этом роде. «Ты человек, исполняющий любое желание?» – спросил он, невольно поклонившись. «Можешь ли ты?» «Да, я Бог, которому люди перепоручают свои желания», – прервал его фантом и указал на кожаный передник. «Я единственный перепоясанный среди богов, остальные бесполы. Только я могу понимать желания. Тот, кто реально беспол, забыл навсегда, что есть желание». Пол – вот где скрыт глубочайший корень всего желания. Но цветок его – пробужденное желание. Уже не имеет ничего общего с полом. Среди богов я единственный истинно милосердный. Нет желания, которому я бы не внял и тут же не исполнил. Но слышу я только желания душ. Их извлекаю на свет, и поэтому имя мое – Люси Феро. Однако к желаниям живых трупов я глух, поэтому так страшатся меня все эти мертвецы. Я безжалостно терзаю тела людей, если это желают их души. Я, как самый милосердный хирург, немилосердно удаляю пораженные недугом члены ради высшего знания. Уста иных людей молят о смерти, а в то же время их душа молит о жизни. Таким я навязываю жизнь». Многие жаждут богатства, но души их стремятся к нищете, дабы пройти в игольное ушко. Таких я делаю на земле нищими. Твоя душа и души твоих отцов в земном существовании жаждали сна, и поэтому я вас всех сделал лейб-медиками, поместил ваши тела в каменный город, окружил вас людьми из камня. Флугбайль, Флугбайль, и твое желание известно мне. Ты хочешь вернуть свою юность, но ты сомневаешься в моей власти и теряешь мужество, в которой уже раз. Давай предпочтение сну. Нет, Флугбайль, я тебя не отпущу, ибо твоя душа молит, хочу быть юной. Поэтому я исполню ваше обоюдное желание. Вечная юность – это вечное будущее, а в царстве вечности даже прошлое возрождается, как вечное настоящее. После этих слов фантом стал прозрачным, а там, где была его грудь, стала все отчетливее проявляться какая-то цифра, сгустившаяся, наконец, в дату – 30 апреля. Чтобы раз и навсегда покончить с галлюцинацией, лейб-медик хотел было сорвать ненавистный листок, однако это ему не удалось. Очевидно, на некоторое время придется смириться с Вальпургиевой ночью и ее призраками. Ничего. «Ведь мне предстоит великолепное путешествие», – успокаивал он себя. «Курс омоложения в Карлсбаде, несомненно, пойдет мне на пользу». А так как и на сей раз ему не посчастливилось проснуться, то ничего другого не оставалось, как погрузиться в крепчайший сон уже без всяких сновидений. Ровно в 5 мирный сон грачанских обитателей врывался отвратительный скрежет. Это внизу, в Праге. У богемского театра, визжа на рельсах, поворачивала электрическая конка. Господин императорский лейб-медик настолько привык к этому не совсем любезному появлению жизни презренного света, что просто не замечал его. Напротив, сегодняшнее противоестественное его отсутствие заставило лейб-медика беспокойно заерзать в постели. Должно быть, там у них что-то стряслось. Всплыло в его сонном сознании нечто вроде логического умозаключения. И тотчас нахлынула целая лавина смутных воспоминаний о последних днях. Элита. Вчера. Чаще обычно, заглядывая в свой телескоп, он обратил внимание на переполненные людьми улицы. Даже на мостах была невиданная толчия, непрекращавшиеся приветственные крики «Слава!» и «Насдар!» достигали его окон, растягивая в какое-то «ха-ха-ха-ха-ха». Вечером на холм северо-востоке Праги стал виден огромный транспарант с изображением Жишки в свете бесчисленных факелов, казавшийся каким-то белым инфернальным миражом. Ничего подобного не случалось с самого начала войны. Господин императорский лейб-медик, разумеется, не удостоил бы все это безобразие своим вниманием, если бы еще раньше до его ушей не доходили странные слухи, будто Жишка восстал из мертвых, и теперь его, живого во плоти, видели там и сям в ночных переулках. Экономка лейб-медика пребывала по сему поводу в чрезвычайном возбуждении, непрерывно клялась и божилась, давая себе обе руки на отсечение. И хотя из своего долгого опыта Флугбайль хорошо знал, что пражские фанатики склонны любую невероятную небылицу пересказывать до тех пор, пока сами не начинают в нее верить, приводя в немалое смятение простой люд. Однако даже не изумился, так как сумасбродная мысль могла получить распространение. А потому неудивительно, что в полусне объяснил отсутствие привычного скрежета конки начинающимися беспорядками и с полным на то основанием, как и Прага, вновь находилась под знаком бунта. Спустя несколько часов в его блаженную дремоту проникла рука. Нечто похожее случалось в свое время на перу Валтасара. Правда, принадлежала она на сей раз домашнему слуге Ладиславу и ничего страшного не написала. Может быть, даже и не умела писать. Зато вручила визитную карточку, на которой можно было прочесть следующее. «Стефан Брабец. Приватный концессионный орган». Услуги по поддержанию общественной безопасности и деликатнейшему надзору за супружеской жизнью. Разыщем внебрачных детей, скрывающихся должников, учет векселей и продажи домов. Любую пропавшую собаку возвращаем с гарантией опознания. Бесчисленные благодарности. «Вальпургиева ночь», – прошептал императорский лейб-медик, совершенно серьезно воображая себя еще спящим. «Что угодно этому человеку?» – спросил он громко. «Кто его знает?» – последовал лаконичный ответ. «Так он, по крайней мере, выглядит». «Когда как?» «То есть?» «Да ведь Стефан Брабец переодевается каждые 5 минут. Не любит, когда его узнают». Господин императорский лейб-медик на минуту задумался. «Хорошо, пусть войдет». В дверях энергично откашлялись. И мимо слуги в комнату бесшумно прошмыгнул на каучуковых подошвах какой-то человек, косой на оба глаза. На носу приклеена бородавка. Грудь в жестяных орденах, услужливым жестом он прижимал к груди папку и соломенную шляпу. На лейб-медика обрушилась лавина лакейских фраз. «А посему и позволил себе засвидетельствовать вам, экселленц имперско-королевский лейб-медик, мое всеподданнейшее почтение», – закончил он свою нелепую речь. «Что вам угодно?» – строго спросил пингвин и сделал под одеялом грубое похлопывающее движение. Шпик собрался уже снова рассыпаться в любезностях, но он был резко одернут. «Что вам угодно, хотел бы я, наконец, знать?» «Речь, имеет о всемилостивейшей госпоже контессе с... натурально, экселленц. Весьма достойная дама, нет, с... ничего не хочу сказать, упаси Боже». «Что еще за контесса?» – спросил удивленный лейб-медик. «Ну, экселленц, конечно, знают с...» А Флугбайль промолчал. Чувство такта не позволило ему настаивать на уточнении имени. «Гм, Нет, не знаю никакой контессы. Тогда с, пардон, нет, так нет, с, экселленс. Гм, да. Впрочем, при чем я здесь? Детектив подобострастно по птичьи присел на краешек кресла, теребя свою шляпу и сладенько усмехаясь. Он некоторое время застенчиво косился на потолок, потом вдруг разговорился. Я, конечно, очень извиняюсь, экселленс, только осмелюсь доложить. Фрейлин Контесса – прелестительнейшая юная особа. Да еще при таких, пардон, нежных формах, нежнейших с... И ведь до слез жаль, столь благородная юная дама, а амуры крутит с таким оборванцем, как Вондрейк, у которого ни гроша за душой, ну вот с... В их домик сиятельнейший имперско-королевский лейб-медик частенько изволяет заглядывать с... А в домике было б много комфортней. Впрочем, если это не подходит, так я другой знаю. В каждой комнатке с... по особому выходу к вашим услугам с... «Не интересуюсь, замолчите», – вспылил пингвин, но тут же примирительно снизил тон. «Он бы охотно узнал дальнейшее, у меня нет применения такому предмету». «Итак, пардон, нет, так нет, экселленс», – явно разочарованно выдохнул приватный орган. «Я только подумал, жаль, стоило мне только шепнуть госпоже Контессе, я ведь осмелюсь доложить, кое-что о ней знаю, с... Вот я сразу и подумал, может быть, экселленцу уже довольно язвительно», продолжал господин Брабец, «не надо больше ходить к богемской Лизе, да-с». Тут господин императорский лейб-медик изрядно струхнул. В первую минуту даже не нашелся, что и ответить. «Да неужто вы думаете, что я за этим ходил к старухе? Да вы с ума сошли!» Детектив поднял руки. «Помилуйте, я и думать такое слово чести!» Тут он забыл про свое косоглазие и выжидающе посмотрел в упор на императорского лейб-медика. Само собой, разумеется, экселленс имел другие известные причины, да, с, для визита, пардон, к богемской Лизе. «Ну-с, я, собственно, затем и пришел, да-с, другие причины, с...» Пингвин с любопытством приподнялся на своем ложе. «И какие же?» – Брабец пожал плечами. «Меня кормит моя, пардон, деликатность, с...» «Не осмелюсь впрямую утверждать, что экселленс замешан в заговоре, имеющем какое-то отношение к Лизе, хотя с...» «Что хотя с...» «Хотя с теперь весьма видные господа находятся под подозрением в высочайшей измене, да с...» Господин императорский лейб-медик решил, что ослышался. «Высочайшая измена?» «Помилуйте, экселленс, под подозрением, да с... под... подозрением с...» «А так как лейб-медик явно не понял...» Шпик выразил яснее «ндас» и грустно уставился на свои плоские ступни. «Но и одного подозрения, смею вас уверить, предостаточно, к сожалению, с...» «Ну, с моим законным долгом было бы верноподданически дать знать в известное место, ведь у меня имеются подозрения». «Я, собственно, чрезвычайно обремененный долгом совести человек с... слова чести. Другое дело, если я буду убежден в отсутствии основания к подозрению. Видите ли, в нашем деле, пардон, рука руку моет с...» И он невольно посмотрел на свои грязные ногти. В господине императорском лейб-медике закипела сдерживаемая ярость. «Другими словами, вы хотите чаевых?» «Извиняюсь, целиком полагаюсь на щедрость, экселленц». «Отлично!» – императорский лейб-медик позвонил, вошел слуга. «Владислав, возьми этого типа за шиворот и спусти, пожалуйста, с лестницы». «Как прикажете». Чудовищная лапа раскрылась, как пальмовый лист. Комната сразу погрузилась в таинственный тропический полумрак. И И уже через секунду слуга со шпиком исчезли, подобно изображению на экране синематографа. Господин императорский лейб-медик ждал, наконец, снизу из прихожей донесся страшный грохот. Потом тяжелые шаги медленно протопали вниз по лестнице, вслед за живым снарядом. Ну вот, пожалуйста, Владислав, конечно, собрался его спустить еще и с замковой лестницы. Господи, ну нельзя же все так воспринимать буквально. Скрестив на груди руки и утомленно прикрыв глаза, пробормотал императорский лейб-медик, пытаясь восстановить свой нарушенный утренний покой. Не прошло и четверти часа, как его грезы были прерваны каким-то повизгиванием. Дверь осторожно приоткрылась, и барон Эльзенвангер в сопровождении Брока на цыпочках протиснулся в дверную щель, предостерегающе прижимая к губам указательный палец. «Здравствуй, Константин! Каким ветром тебя занесло такую рань?» – обрадованно воскликнул императорский лейб-медик, но сейчас же замолк, увидев на лице приятеля пустую бессмысленную улыбку. «Бедняга», – прошептал он, глубоко потрясенный. «Кажется, он потерял свой маленький разум». «Тсс!» – таинственно зашипел барон. «Тсс! Тсс! Не надо, только не надо!» Боязливо оглянувшись, он торопливо достал из кармана пожелтевший конверт и бросил его на кровать. «На, возьми, Флугбайль, только не надо, не надо!» Старый охотничий пес, поджав хвост и не сводя своих полуслепых белесых глаз с сумасшедшего хозяина, раскрыл, словно собираясь завыть пасть, однако не издал ни звука. Зрелище было довольно мрачным. «Что мне, по-твоему, не надо?» – сочувственно спросил императорский лейб-медик. Эльзенвангер поднял палец. «Тадеуш, прошу тебя, только не надо, только не надо. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь». Каждое бормотком произнесенное слово неудержимо приближало его губы к уху Флугбайля. Наконец, почти касаясь ушной раковины, они осторожно доверили ей свое сообщение. «Полиция напала на мой след, Тадеуш. Прислуга уже знает. Тс-тс-тс». Все разбежались, и Бажена тоже. «Что, твоя прислуга разбежалась? Но почему?» «И когда?» «Сегодня утром. Тс-тс-тс». «Только не надо, только не надо. Ты знаешь, у меня был вчера один с черным зубом, и в черной перчатке, и косой на оба глаза, понимаешь? Один из полицейских». «Как его имя?» – быстро спросил императорский лейб-медик. «Сказал Брабец». «И что же он хотел от тебя?» «Ксенрель сбежала», – сказал он. «Тс-тс, я ведь знаю, почему она ушла. Она все знала, тс, только не надо. Ты знаешь, он и денег хотел, иначе, мол, все расскажет. Надеюсь, ты ему ничего не дал?» Барон снова робко оглянулся. «Я велел Венцелю спустить его с лестницы». «Удивительно, до чего иногда верно поступают сумасшедшие», – отметил про себя пингвин. «Тс, а вот и Венцель исчез. Брабец ему тогда сразу все выложил». «Я прошу тебя, Константин, подумай хорошенько, что он, собственно, мог ему рассказать». Эльзенвангер указал на пожелтевший конверт. Императорский лейб-медик выжидательно смотрел на него. Эльзенвангер с застывшим в глазах ужасом снова стал приближаться к его уху. «Богумил, Богумил, Богумил». Императорский лейб-медик начал понимать. Видимо, совершенно случайно его друг нашел где-то в галерее старый конверт. И, приняв эту бумажку за письмо от своего покойного брата Богумила, до тех пор носился с этой бредовой идеей. И уж, конечно, не обошлось здесь без проклятого зерцадла, пока окончательно не свихнулся. «Ты знаешь, может быть, он лишил меня наследства, я ведь никогда не навещал его там, внизу, в Тынском храме. Но силы небесные, я ведь не могу спуститься в Прагу. Возьми это, Тадеуш, возьми, только не надо, только не надо. Я не должен знать его содержание, иначе я буду лишен наследства. Спрячь его, Флугбайль, спрячь хорошенько, но только не надо заглядывать в него, не заглядывай в него. И подпиши на случай своей смерти, что оно мое. Ты же знаешь, оно принадлежит мне. Но слышишь, хорошенько спрячь. У меня оно никогда не будет в безопасности, все знают о нем. Поэтому они исчезли. И Ксендрель тоже пропала. «Что, твоя племянница убежала?» — воскликнул лейб-медик. «Куда?» «Тс-тс-тс! Сбежала! Она ведь теперь все знает!» Тут Эльзенвангера заклинило, он непрерывно твердил, что она знает. Очень долго ничего более нельзя было от него добиться, а вчера, Тадеуш, весь город поднялся, все знают об этом. Вчера вечером они осветили гору Жишки, завещание ищут, и Брок, он многозначительно подмигнул в сторону собаки, тоже что-то учуял. Ты только посмотри, как он боится. Ну, а у заградки разразилась мушиная чума. Кругом сплошные мухи, полон дворец. «Константин, ради бога! Ну что ты несешь?» – вскричал императорский лейб-медик. «Ты же знаешь, в ее доме никогда не было мух. Это только ее воображение. Не надо верить слухам. Клянусь душой и богом!» – колотил себя в грудь барон. «Я их видел собственными глазами. Мух? Да, черным-черно. От мух? Да, от мух. Однако мне пора, не дай бог, полиция выследит, и слышишь, хорошенько спрячь, да не забудь, в случае твоей смерти оно принадлежит мне. Никогда не читай его, иначе я останусь без наследства. Только не надо, только не надо. И никому не говори, что я заходил к тебе. Прощай, Флугбаль, прощаль». И так же, как вошел сумасшедший, тихо на цыпочках выскользнул за дверь. Вслед за ним уныло с поджатым хвостом поплелся старый верный пес. Тоскливая горечь поднималась в пингвине. Он подпер голову рукой. Вот еще один ходячий мертвец, бедняга. И он вспомнил богемскую Лизу с ее тоской по ушедшей юности. Что же могло случиться с Поликсеной и с мухами? Странно. Всю жизнь заградка защищалась от воображаемых мух, и они действительно появились, как будто она их накликала. В нем шевельнулось смутное воспоминание, как этой ночью какой-то голый человек с митрой на голове рассказывал ему об исполнении бессознательных желаний. Как раз то, что так великолепно соотносилось с появлением мух. «Я должен уехать», – встрепенулся он внезапно, – «но ведь мне необходимо во что-то одеться. И куда подевалась эта баба с моими брюками? Лучше всего выехать уже сегодня, лишь бы подальше от этой проклятой Праги. Здесь снова безумие чадит из всех закоулков. Нет, мне совершенно необходимо пройти в Карлсбаде курс омоложения». Он позвонил. Подождал. Никто не явился. Позвонил еще раз. «Ну, наконец, постучали! Войдите!» Ошеломленный, он откинулся на подушке, испуганно натянув одеяло до самого подбородка. Вместо экономки на пороге стояла графиня Заградка с кожаной сумкой в руке. «Ради бога, любезнейшая, я только что что-нибудь на себя накину. А я и не думала, что вы спите в сапогах для верховой езды». Даже не взглянув на него, буркнула старуха. «Очередной заскок», – решил императорский лейб-медик, покорно ожидая дальнейшего. Некоторое время графиня хранила молчание, глядя куда-то в пространство. Потом открыла сумку и потянула ему допотопный сидельный пистолет. «Вот, как это заряжают?» Флугбайль осмотрел оружие, покачал головой. «Это кремниевое оружие, почтеннейшее. Едва ли его можно теперь зарядить. Но мне нужно. Ну, прежде всего необходимо засыпать в ствол порох, потом забить туда бумагу и пулю. И потом подсыпать пороху на полку. Когда кремень ударит, искра все это подожжет. Прелестно. Благодарю». Графиня спрятала пистолет. «Надеюсь, сударыня, вы не собираетесь воспользоваться этим оружием. Если вы опасаетесь, что дойдет до беспорядков, то самым разумным было бы уехать в деревню. Полагаете, я побегу от этого чешского сброда, Флугбайль?» Графиня мрачно усмехнулась. «Еще этого не хватало. Поговорим о чем-нибудь другом. Как вы себя чувствуете, контесса?» Не сразу нашелся императорский лейб-медик. Ксена исчезла. «Что? Исчезла? Ради бога! Что с ней, что-то произошло? Почему ее не ищут? Искать? Зачем? Или вы думаете, будет лучше, если ее найдут, Флугбайль?» «Но как это все произошло? Ну расскажите же, графиня». «Произошло? Она исчезла из дому в день святого Яна. Скорее всего, она у Атакара Вондрейка. Мне всегда казалось, что так оно и будет. Кровь, кстати, тут давеча ко мне явился какой-то тип с длинной желтой бородой в зеленом пенсне». «Ага, брабец», – прошептал пингвин. Болтал, дескать, он знает о ней кое-что, за свое молчание хотел денег. Естественно, его вышвырнули вон, и он не сказал ничего более конкретного. «Сударыня, прошу вас». Говорил он, знает, что Атакар мой внебрачный сын. Императорский лейб-медик возмущенно выпрямился. «Каков мерзавец! Я позабочусь, чтобы его обезвредили. Попрошу вас не обременять себя заботой о моих делах, Флугбайль», – вскипела графиня. «Эти чехи обо мне еще и не то болтают. Неужели вы никогда не слышали?» «Я бы сейчас же принял меры», – заверил пингвин. Но старуха не дала ему договорить. «Вам известно, конечно, мой муж, оберст горф-маршал Заградко, пропал без вести. То бишь, я его отравила, а труп спрятала в погребе. Этой ночью трое каких-то оборванцев тайком проникли вниз, намереваясь раскопать его. Разумеется, я их выгнала собачьим хлыстом. Мне кажется, почтеннейшее, вы воспринимаете все это чересчур мрачно», – бодро затараторил императорский лейб-медик. «Возможно, я смогу прояснить это дело. На Грачанах существует легенда о кладе, якобы скрытом во дворце Маржины. А дворец занимаете сейчас вы. Видимо, этот клад они и собирались раскопать». Графиня ничего не ответила, огляделась, сверкнув своими черными глазами. Возникла продолжительная пауза. «Флугбайль», — вырвалась у нее наконец. «Флугбайль, к вашим услугам, сударыня». «Флугбайль, скажите, если спустя многие годы раскопать мертвое тело, могут ли при этом появиться из земли мухи?» «Мухи?» «Да, тучами». Лейб-медик заставил себя успокоиться, отвернувшись к стене, чтобы Заградко не увидел отвращения на его лице. «Мухи, графиня, могут появиться только от свежего трупа. Уже через несколько недель тело лежавшего на земле покойника истлевает», – глухо сказал он. Графиня на несколько минут задумалась, сохраняя совершенную неподвижность. Полностью закоченела. Потом встала, направилась к дверям и еще раз обернулась. «Вы это, наверное, знаете, Флугбайль. Это абсолютно точно. Я не могу ошибиться. Прелестно. Адье, Флугбайль. Целую ручку, любезнейшая», — едва выдавил императорский лейб-медик. Шаги старой дамы стихли в каменной прихожей. Императорский лейб-медик смахнул со лба пот. «Признаки моей жизни прощаются со мной. Ужасно, ужасно. Сплошь безумие и преступление. И это город, которому я отдал всю свою юность. А я ничего не видел и не слышал. Был слеп и глух». Он яростно зазвонил. «Мои брюки! К дьяволу! Почему не несут мои брюки?» Пришлось вылезти из постели и в одной рубашке бежать по лестничным перилам. Все как вымерло. «Владислав! Владислав!» Никакого движения. Экономка, кажется, в самом деле сбежала. И Владислав туда же. Проклятый осел! Могу об заклад побиться, что он этого брабица уже до смерти забил. Открыл окно. На замковой площади ни души. Смотреть в телескоп не имело смысла, конец трубы был прикрыт крышечкой, а его превосходительство, разумеется, не мог в полуголом виде выйти на балкон и снять ее. Но даже невооруженным глазом он видел кишившие людьми мосты. Проклятая глупость. Делать нечего, придется распаковывать чемоданы. Лейб-медик рискнул приблизиться к одному из кожаных чудовищ и даже открыть его пасть, как в свое время блаженный Андрокл льву. На него хлынул поток галстуков, сапог, перчаток и чулок, но только не брюк. Второй саквояж вывернул свою душу в виде смятых резиновых плащей, нашпигованных щетками, гребешками, а потом, как-то опустошенно вздохнув, бессильно опал. Следующий уже почти переварил свое содержимое с помощью красноватой жидкости, которую самостоятельно сумел извлечь из флаконов с зубным эликсиром. Едва лишь пингвин положил руку на замок одного из коробов, такой еще совсем недавно импозантной наружности, как в его брюхе что-то ободряюще застрекотало. Однако это был всего лишь заботливо упакованный будильник, полузадушенный в тесных объятиях бесчисленных подушек и влажных полотенец. Теперь, вырвавшись на свободу, он жизнерадостно, как жаворонок, запел свой трескучий утренний гимн. Комната стала вскоре походить на арену ведьмаковского шабаша, как при инвентарной описи у Тица или Вертхейма. С крошечного островка, затерявшегося среди вулканических нагромождений, пингвин, вытянув шею, оглядел свои новые владения, сотворенные плутонической энергией его собственных рук. Гневными очами взирал он на недосягаемую кровать. Его сжигало страстное желание завладеть своим карманным хронометром, дабы установить точное время суток. Наконец, попранное чувство порядка восстало в нем, и в благородном порыве он напряг свои поджилки и предпринял отчаянную попытку вскарабкаться на глетчер крахмальных фрачных рубашек. Вот где пригодился бы тот, приснившийся ему недавно. Альпиншток. Но, увы, мужество его было сломлено в самом начале. Даже Харра, отважный прыгун, не рискнул бы преодолеть такое препятствие. Его мысль напряженно пульсировала. Только два чемодана могли скрывать вожделенное облачение для ног. Либо это желтое длинное каналье из Лейпцига от Медлера и Ко, либо этот незыблемый гранитный куб из серого полотна, соразмерно вырубленный в форме краеугольного камня Соломонова храма. Итак, «Fertium non datur». После долгих колебаний он выбрал краеугольный камень, однако был вынужден отринуть его, ибо содержимое этого камня преткновения, так сказать, его суть, ни в коей мере не соответствовало велению насущного момента. И хотя вещи, обнаруженные в нем, по своему назначению все же приближались, подобно теням грядущих событий, к потребностям нижней половины человеческого тела, тем не менее до брюк им было еще ох, как далеко. На свет Божий почему-то являлись совершенно неактуальные предметы. Свернутая в ванной из каучука, стопка мягкой туалетной бумаги, грелка и, наконец, лакированная под бронзу жестяная посудина с огромным носом. На нем длинный резиновый шланг наподобие морской змеи Лаокона, свернувший свои тугие кольца на нежной шее статуэтки великого полководца графа Радецкого. Невесть как попавший в багаж. Вздох облегчения вырвался из измученной груди Тадеуша Флугбайля. Исторгла сей вздох, конечно же, не радость по поводу встречи с красным, хитрющим шлангом, но блаженное сознание невозможности повторной ошибки. Теперь всего лишь тонкая оболочка изготовленного в Саксонии чемодана разделяла хозяина и брюки. Желание и удовлетворение. По-борцовски, вытянув вперед все сокрушающие длани, господин императорский лейб-медик, покрытый холмом из парчевых жилетов и сигарных коробок, шаг за шагом неотвратимо надвигался на это, на первый взгляд, какое-то безобидно мирное изделие соседнего союзного государства. Крепко сцепив свою пасть сверкающим замком и, видимо, целиком полагаясь на преимущество в весе, подлый желтый фабрикант с берегов Плейса угрюмо ожидал нападения пингвина. Вначале оценивающее прощупывание, почти нежные пожатия и повороты кнопок, потом резкие злобные тычки в нижнюю медную губу, были допущены также пинками и, наконец, очевидно, с целью психологического запугивания противника, многократные призывы князя тьмы. Увы, все напрасно. Святое чувство сострадания, оно было абсолютно чуждо бездушному отпрыску фирмы Медлер и Ко. Он продолжал хранить ледяное молчание, даже когда господин императорский лейб-медик в пылу битвы наступил на полу своей ночной рубашки. Душераздирающий полотняный крик прекрасной власяницы не возымел действия. Яростно пыхтя, пингвин с корнем открутил выродку левое кожаное ухо и швырнул его в хамски ухмыляющуюся физиономию зеркального шкафа. Тщетно. Рта саксонец не открывал. А как отражал атаку за атакой? Гений обороны. И что рядом с ним героический Антверпен. Да жалкий дилетант. Замкнутый саксонец очень хорошо усвоил, что единственный настоящий тирлич-корень, способный принудить его оплот к капитуляции, маленький стальной ключик, и хранится он там, где господину императорскому лейб-медику его не найти и за сутки. Ключик висит на голубой ленточке, а голубая ленточка на шее его превосходительства господина императорского лейб-медика. Ломая руки, безбрючный пингвин одиноко возвышался в центре своего необъятного острова. Блуждая одичалым взором по комнате, он поглядывал то в сторону еще сулившего слабую надежду колокольчика, который безмятежно отдыхал на ночном столике, то вниз на свою тощую икру с проволокой седых волос, едва прикрытую разорванной рубашкой. Будь у него хоть какое-нибудь оружие, он бы немедленно капитулировал, сложив его на негостеприимную землю своего острова. Если б я был женат, по-стариковски всхлипывая, убивался он, все бы пошло по-другому. А теперь, всеми покинутый, я одиноко наблюдаю закат своей жизни. Даже мои вещи не любят меня. Ничего удивительного. Ведь ни одна любящая рука мне ничего не дарила. Как же из этих вещей может исходить любовь? Все это я должен был покупать себе сам. Даже вас, и он печально кивнул своим тигровым туфлям. Именно таким безвкусными я заказал вас, пытаясь убедить себя, что это подарок. Думал этим привлечь в свою холостяцкую квартиру домашний уют. О боже, как я заблуждался. Он грустно вспомнил одинокое проведенное Рождество, когда в каком-то угаре сентиментальности самому себе подарил эти тигровые туфли. О боже, если у меня была, по крайней мере, преданная собака, как Брок у Эльзенвангера, он почувствовал, что впадает в детство. Попытался взять себя в руки, но ничего не вышло. Как обычно, в таких случаях он стал называть себя «Экселленс», однако на сей раз даже это не помогло. Да-да-да. Тогда, в зеленой лягушке, Зерцадло был совершенно прав. Я пингвин и летать не умею, да и никогда в сущности и не умел летать.